Глава 16. Голова ведьмы. Он поднял голову медузы стальной стремительной рукой. Н. Гумилев. В кабинете Отто Юльевича полыхал камин, особенно манящий и живописный после сырости октября. Маша грациозно устроилась на шкуре, обхватив колени. «Взгляните на этот перстень, Отто Юльевич!» Старик внимательно разглядывал перстень. Перстень, как две капли воды, похожие на этот, хорошо известен на Востоке. Несколько столетий эта реликвия оберегала монгольское войско от поражения. Ею благословляли народ. После долгой молитвы на поверхности камня проступали огненные письмена. Багдыхан читал их и провидел судьбы целых народов. Русский император Александр I отрядил к живому Будде гонцов, чтобы узнать свою судьбу. Багдыхан по камню предсказал, что царь окончит свою жизнь в скитаниях и забвении. И это предсказание сбылось, если допустить, что сибирский старец Фёдор Кузьмич действительно был русским государем. Буддийские трактаты о перстне утверждают, что он может концентрировать волю человека и резать металл, как лазерный луч. Он мог стать совершенным оружием, но не всякий способен владеть им. Возможно, именно такой кристалл и был магическим оружием ариев, легендарной Астровидья. Это оружие обращало в пепел 100 000 человек и слонов так же легко, как и одну крысу. Видимо, при посредстве перстня можно вызвать пирокинез. Вы никогда не задумывались, почему на военной форме установлено множество металлических отражателей? И зачем солдат заставляют начищать до зеркального блеска пряжки ремней, кокарды и пуговицы? Это же защита от лучевого оружия, догадалась Маша. Да, вернее, тысячелетняя память о нем. Помните, как победил медузу Горгону греческий герой Персей? Он отразил своим щитом ее смертоносные лучи. Раньше вместо отражателей использовались разноцветные кристаллы и маленькие зеркальца. И вы утверждаете, что это перстень царя мира? Нонсенс! Как оно могло попасть к вам? Это наследство Оскара Тайбеле. Мышиный король? Не может быть! Старик сердито зашуршал бумагами на своем рабочем столе. Чепуха. Еще один розыгрыш старого факира. Отто Юльевич брезгливо морщился. Он о чем-то таком намекал мне в своих безумных письмах, но я не верил ни одному слову. Перстень исчез из буддийской сокровищницы в Такури. Известно, что барон Унгерн, которого на Востоке до сих пор считают девятым Автарой и белым богом, получил от живого Будды крупный золотой перстень с великолепным рубином. Но если в ваших руках и вправду ключ Шамбалы, тогда вам предстоит восстановить древнюю цепь и дойти до Тибета. В одном из горных монастырей я видел ларец из слоновой кости. На крышке вырезана ваджра, знак из плетёных молний. А в ларце хранился берестяной завиток с посланием таинственного учителя и картой-диаграммой. Текст был написан на двух языках, на древнерусском и санскрите. Вы читали его? Да, я даже смог его сфотографировать. Порывшись на полках, Отто Юльевич достал папку с фотографиями. На темной от времени бересте было прочерчено что-то вроде диаграммы. Круг с лучами-радиусами, сходящимися в одной точке. Это что, путь в Шамбалу? Соблаговолите прочесть, путеводитель, молодой человек, проворчал Отто Юльевич. Подщитесь соединиться друг к другу, братья. Или кабо соединивается, кто искреннему, талика соединяется Богови. Путь в обитель духа — это сакральный путь любви к ближнему, подсказал отставной разведчик. Один из таких свитков был вручен Николаю Рериху, посланцем Гималаев. Послание на бересте носили в своих котомках бегуны-скрытники, посланники-староверов. Все указывало на то, что Северная Русь была в тесном общении с загадочной восточной страной – Беловодьем. Так называли горную обитель староверы-бегуны. Они несли в Шамбалу послание на бересте?